которые дадут потом возможность нам дать вам беседовать дальше о воспитании хороших черт характера. Следует знать, что речь идет о древнем знании, это веды, это древнее знание, аюрведа – часть ведического знания. И это знание глубоко научно. Но наука отличается от нашей, от той, которую мы изучаем. Только сейчас наши ученые начали изучать тонкое тело. Так называется эта структура, которая раньше называлась психикой. Сейчас там ученые называют лептонное тело еще. Но веды называют это тонкое тело человека. То есть тонкое тело означает, что его невозможно зафиксировать никакими приборами. И оно состоит из трех компонентов. Основных – это ум, разум и эгоизм человека. Три основные компоненты. И мы сегодня будем говорить об этом, потому что, так как мы, если мы хотим понять, что такое психика, то мы должны изучить эти термины, и мы должны владеть ими. Это глубоко практичное знание, поверьте мне. Здесь никакой теории сухой нет. Потому что даже все методы лечения, которые я имею, они основаны на влиянии на тонкое тело. На данном этапе развития вот аюрведической медицины, той, которую я изучаю, наших исследований, мы можем практически у всех уничтожать вирус гепатита С, который не лечится современной медициной. Просто поставив два камешка на руку и на ногу. Все. Результат наступает в течение одного месяца. То есть сразу же, немедленно человек чувствует себя лучше. Буквально через 20 секунд это наступает. Вирус гриппа то же самое. Вот сегодня один сотрудник заболел, он поставил камни, 20 секунд, и он чувствует себя хорошо. Вот задышал нос сразу, там легкость головы, температура за 10 минут падает. Просто два камня надо поставить, и все. Не как у нас ставят два камня. Один закапывает, другой сверху. Намного раньше мы это делаем. Поэтому я просто один из примеров, такие, или вот камешки простые, там колечки с мелкими камешками, ставятся на руки, давление снижается или повышается в течение 5 минут. Если я неправильно, допустим, поставил что-то, камень один перепутал, не так сделал что-то, давление вместо того, чтобы снизиться, начинает повышаться за 5 минут. Я потом раз, меняю, и раз, оно снижается опять. То есть как карусель. Человек сидит, он не успевает реагировать то туда, то сюда. Очень быстрый эффект наступает. Благодаря тому, что тонкое тело человека, оно контролирует все функции нашего организма. Ум, тонкое тело, а в частности ум. Ум – это не просто, как мы думаем, комбинация нервных импульсов. Я вам объясню сейчас, что такое ум. Он контролирует все функции организма. И я спрашивал наших преподавателей в медицинском институте. Это являлось одной из основных причин, почему я не стал заниматься дальше современной медициной. Мне очень интересно было понять, как все работает. И я изучал серьезно анатомию, физиологию. И я спрашивал физиологов, ну хорошо, нервные импульсы дают возможность работать сердцу. Но откуда берут энергию сами нервные импульсы, откуда возникает энергия? Никто не мог ответить. Вот нервные импульсы, они дают работу сердца, весь организм работает из-за того, что сердце работает и нервная система работает. Так? Откуда энергия берется у нервных импульсов? Вот мы знаем, что здесь энергия берется из розетки. Да? Все знают. Но откуда она дальше идет, эта энергия? Потому что когда поймешь, откуда берется энергия, тогда легче лечить человека, потому что все болезни связаны с влиянием на организм этой энергии. И наша медицина не отвечает на этот вопрос, она не знает просто. Но когда я начал изучать аюрведу, сразу же, немедленно я нашел ответ, что существует такой вид энергии, она называется прана, то есть это психическая энергия. Она тоньше, чем любые волны, волновые воздействия. Это прана, ее по-другому называют жизненная сила. Вот, допустим, вот у вас, девушка, у вас сейчас такая слабость немножко, да, усталость? Вы согласны? Ну что, не беспокойтесь, говорите как есть. Вы чувствуете себя немножко усталой, да? То есть тяжесть, немножко жар в теле. А? Не, ну вот рядом девушка сидит, более-менее бодрая. Нет, нет, я говорю про то, что я могу определять очень легко, у кого чего. То есть мне нет проблем сейчас вам всем сказать, у кого какое давление. Просто я вам говорю, что у вас сейчас прана снижена в организме. Вот, а у нее более-менее нормально. То есть прана означает сила, которая дает возможность бодрым быть, активным. Вам сейчас немножко так вас гасит. Вот. Она его двоих делит. Прана. Вот, активность человека... Она связана с этой энергией психической, которая циркулирует у нас внутри. Иногда человек чувствует вялость, слабость. Иногда бодрость, наоборот. Бывает, человек падает в обморок от того, что не хватает праны. Люди думают, что он падает в обморок из-за того, что у него там химических веществ каких-то не хватает. Но это происходит в результате влияния психической энергии. И как мы лечим, допустим, когда человек падает в обморок? Его лечат там адреналином, уколят там и все прочее. А лечение, да, другое. То есть, вот, допустим, человек слабость испытывает, надо сделать несколько дыхательных упражнений, простых, и сразу бодрость наступает. Вот вам элементарно, вы затыкаете сейчас правую ноздрю и дышите только через левую. И вы почувствуете себя свежее, вам бодрее. Давайте, затыкайте. Не бойтесь. Чего вы? Затыкайте, дышите, чего вы беспокоитесь? Вам это, понимаете, у вас постоянно вот эта проблема. И нет, это не у всех. Всех по-разному. Смотри, они переключаются, да? Давайте, давайте, подождите. Ну подышите, ну что вы такая стеснительная? Никто на вас не смотрит. Вот. У всех по-разному. У кого-то повышается, подышало. Минут 5 надо подышать. Вот. У кого-то повышается давление, у кого-то понижается. Надо понять эту идею, что есть простые способы вообще жить и здоровым, и счастливым. Для этого надо просто знать, как работает наш организм. Для этого существует гимнастика, прана-яма. Яма означает упражнение, прана означает прана. То есть человек лечит множество болезней, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, различные нервные и психические расстройства и так далее. Все это лечится с помощью просто дыхательных упражнений. И невозможно это вылечить с помощью химии, потому что химические таблетки, они не действуют на прану. Они действуют только на химию в организме, понимаете? Но растения уже могут действовать на прану, растительные вещества. Лучше всего на прану действовать с помощью наружного лечения. Допустим, поставил что-то на тело, и идет воздействие постоянное. Можно 24 часа в сутки веточку какую-то поставить, и на 24 часа в сутки будет действовать. У меня, например, есть простой способ лечения мигрени. Современная медицина не лечит мигрени. Но у меня есть у женщин, где-то 40% женщин мигренями страдают. Вот у меня есть простой способ. Два вида, три вида веток. Ветки тополя обыкновенного, ветки тополя пирамидального или ветки липы. Ставятся браслетики из этих веток на правую руку, правую ногу. Какая-то ветка должна подойти из этих трех. Мы там у себя в центре эту диагностику делаем в течение 5 минут. И человек просто имеет свежие ветки дома. Как только начинается боль в голове, он делает браслетики, боль проходит немедленно. И пока он носит, голова не болит. Классно? А зимой что делать? Они тоже живые, зимой нет проблем, разницы нет. Не обязательно, чтобы они цвели, это же живой организм. Свежесломанные ветки. Да. Воду поставить можно неделю там их хранить в воде. Это тоже действует с помощью праны. То есть это не действует с помощью химических веществ. Там ничего не всасывается в кожу из этой ветки. Она даже стоит внутри куска ткани. Там повязочка такая, и в нее ветка кладется. И человек ставит, он говорит, неужели это может вылечить мою мигрень? Через 5 минут у него не болит голова, он в шоке просто. Этим аюрведа отличается от современной медицины. Методы простые и очень эффективные. Но надо точно подобрать, чем воздействовать. Так вот, прана, она дает энергию всей нервной системе. Нервная система работает за счет праны. А прану мы получаем за счет дыхания. Когда мы вдыхаем, то и у нас есть 7 психических центров, которые находятся в макушке, во лбу, в горле, в области сердца, в области солнечного сплетения, паховый и копчиковый центр. Когда человек вдох делает, у него все эти центры получают прану. И у одного человека какой-то центр, допустим, меньше праны получает. У вас, допустим, вот здесь вот меньше праны получает этот центр в области сердца. Поэтому сердце слабовастенькое, не хватает там энергии. Понимаете? То есть, когда человек настраивается во время пранаямы, он вдыхает вот этим центром, сразу легче становится и в сердце тоже. Мысленно, мысленно надо так настроиться так. И этим местом, как будто я вдыхаю, сразу же легче становится сердце. Это простой способ тоже, как лечиться. Когда человек выдыхает, через все эти центры энергия выходит. Когда у человека гипертоническая болезнь, давление повышается, значит энергия плохо выходит из организма. Когда у человека гипотония, это значит, что она плохо входит в организм. Вот и все. Очень простое объяснение. Все становится предельно просто и ясно. А прана сама контролируется с помощью ума. У нас в организме существует тонкое тело ума. Это, оно имеет свое строение. Там, я не буду вам его объяснять, это довольно сложно и долго. Единственное, я могу сказать, что центр ума находится не в голове, а в области сердца. Вот здесь вот. Центр ума человека находится. Мы не поем в голове радость у меня, мы поем на сердце радость у меня. Вот здесь, да? Сердце тебе не хочется покоя, да? Здесь находится чувство, как надо поступать, здесь находится. А головой мы думаем, да, там туда энергия потом идет, импульс идет отсюда туда. И там происходит мысль, возникает мысль. Сам головной мозг, он является субстратом, который... тонкое тело ума, через которое действует на нервную систему. То есть ум, он имеет тонкую природу, его невозможно увидеть. И самое удивительное заключается в том, что организм, психика человека стареет, но ум не стареет. Ум меняется в результате наших поступков и наших желаний. Он меняется, переформировывается. Поэтому веды называют еще ум по-другому телом желаний. В зависимости от желаний человека, у него энергия ума, она... или скапливается в верхних центрах психических, или в нижних. Допустим, человек только секса хочет, у него концентрация тонкого тела ума сгущается в области нижних центров. Если он хочет продвижения, там, допустим, в карьере, у него в области солнечного сплетения энергии скапливается. Если, допустим, он хочет просветления, развития хороших черт характера, у него в области головы скапливается энергия. Таким образом, в зависимости от наших желаний, мы меняем свое строение психическое. От нашего психического строения зависит наше здоровье. По-другому тонкое тело ума называется еще характером человека. Потому что черты характера – это не что иное, как разные проявления тонкого тела ума. По-другому, если говорить, из чего состоит ум, то можно сказать образно, что он состоит из характера. Каждый орган связан с определенной чертой характера. И... если говорить о сердце, то оно связано с нежностью, добротой. Допустим, обидчивость, когда человек обижается, от этого страдает сердце. Недостатки характера тоже влияют на организм. Гневливость влияет на печень, обидчивость влияет на сердце, суетливость влияет на кишечник, напряженность влияет на позвоночник. Дальше, излишняя концентрация неправильно влияет на нос, на слизистую носа, геморрит возникает. Если человек отгорожен от окружающих, от этого страдает почки и головной мозг. И так далее. То есть есть разные органы. У меня есть целая лекция на эту тему. Связь болезни с характерами. Там описывается подробно, даже какие ткани какого органа связаны с какой чертой характера. Таким образом, наш характер формирует болезни. Хронические заболевания означают хронический недостаток какой-то черты характера у человека. И это очень легко понять, просто глядя на человека даже. Потому что есть разные виды диагностики, которые определяют характер, по мимике там и так далее. Вплоть до камня в желчном пузыре можно очень легко это понять, просто глядя на человека. Я вам могу сказать дальше, что работая над своим характером, человек очень легко избавляется от болезни. Это самый быстрый способ. Но не всегда можно быстро победить плохую черту характера, потому что, я вам объясню, есть механизм определенный поддержания в нас плохих черт характера. В глубине, вот здесь в области сердца находится глубокий ум. Этот глубокий ум имеет глубинную память. В глубинной памяти содержатся все наши поступки и желания, которые мы совершали в прошлом. Согласно ведическому знанию, мы живем не одну жизнь. Тонкое тело ума не разрушается со смертью грубого тела. Оно остается. Поэтому наш характер остается с нами в следующей жизни. И мы себя как личность тоже чувствуем точно так же, но тело наше, мы получаем такое тело, которое, какие желания мы имели в прошлом. Наше тело, наша тонкое тело меняется в течение жизни, и потом формируется другое тело. Допустим, женщины чаще всего ждут счастья от мужчин, так как они думают о мужчинах, в следующей жизни они получают мужское тело. Мужчины постоянно думают о женщинах, они получают женское тело. Но монахи, если они думают о женщинах, они остаются мужчинами, а женщины остаются женщинами. То есть это простой пример, показывающий на то, как меняется тело в зависимости от желаний. Вот мы даже можем видеть, что когда девочка маленькая, совсем рождается маленькая девочка, да, она похожа на мальчика, да? А мальчики маленькие, грудные, рождаются, они похожи на девочек. Согласны? Внимательно понаблюдайте. Девочки такие, они более мужественные. И девочки бьют, они когда растут, девочки, они бьют мальчиков сначала. Потом они становятся женственными, мальчики их начинают бить. Но если вы посмотрите потом на зрелый возраст, потом дальше, когда люди стареют, вы внимательно наблюдайте, это вам домашнее задание, то женщины постепенно с возрастом становятся более мужественными, начинают гонять мужиков. А мужчины становятся такие ля-ля-тру-ля-ля, то есть с возрастом. Даже усы появляются. А мужчины становятся более мягкими, такими податливыми. Это когда человек живет семейной жизнью. Если у женщины нет мужа, то она остается женственной на всю жизнь, до старости, до глубокого. Или, допустим, у нее с мужем нет таких очень тесных половых отношений, допустим, то они живут более такой жизнью возвышенной, то тогда женщина остается женственной, мужчина мужественным. То есть обмен энергии меняет тонкое тело, и в результате этого меняется грубое тело тоже. Поэтому это вам домашнее задание, посмотреть, понаблюдать за людьми между делом. Вот, поэтому существует тонкое тело, которое меняет наше тело, даже грубое, в зависимости от желаний. Например, если есть жадность, допустим, то человек поправляется, он полнеет. Гневливость вызывает нарушение обмена веществ, там жарко становится человеку от гневливости. Тогда каждая черта характера влияет также на грубое тело, в любом случае. Ум – это структура, в которой вот вы сейчас себя представьте как личность, вот вы себя чувствуете как личность, каждый человек. Это ощущение находится в уме. Оно находится в уме. Если, допустим, часть головы удалить, вот так половину головы удалить, то ощущение себя как личности останется тем же самым. Есть люди, которые, вот есть один человек живет, у него половины головы нет. Так получилось, что он выжил после аварии. И он живет, он себя чувствует точно тем же самым человеком. Вот. То есть от количества мозгов не зависит, кем мы себя будем чувствовать. Мы себя чувствуем тем же самым человеком. Понимаете? Таким образом, наше ощущение себя как личности не зависит от нашего тела. Допустим, ноги отрезали, я тот же самый человек. Руки отрезали, тот же самый человек. Я тот же самый человек. Но если человек сильно настроен на свое тело, то в зависимости от состояния тела, его психика сильно меняется. Допустим, женщина решила стать мужчиной, и она напилась таблеток, и у нее появились мужские черты характера, лица там и все прочее. Ну, мы знаем. И проходит несколько лет, и человек начинает реально чувствовать себя мужчиной. А до этого он чувствовал себя женщиной. Понимаете? То есть, это как, если мы настраиваемся на свое тело, в котором мы находимся, наша психика меняется. Допустим, взрослые люди себя чувствуют взрослыми, а дети чувствуют себя детьми. Так? Но иногда бывает так, что взрослый человек чувствует себя ребенком по каким-то причинам. Мы говорим, что это сумасшествие, да? Так вот, есть такой феномен, если человек перестает воспринимать себя как тело, а начинает воспринимать себя как более духовное такое существо, он отвязывается от понимания телесной концепции. Вот, я доктор, я там женщина, я мужчина и так далее. То этот человек обретает более глубокое понимание вещей, чем все остальные люди. Более глубокое. Это не значит, что он воспринимает себя среднего рода. Нет. Например, каждый человек стареет. И это старение, особенно у женщин, вызывает огромную проблему. Старение тела. Но человек, который воспринимает себя не как тело, у него старение тела не меняется, его психика от этого не меняется, он всегда остается счастливым, какой бы возраст у него ни был. Понимаете идею? Это очень важно понять. А как же ему жить, если он ребенок в зрелом возрасте? Блажен, кто верит. Да. Он счастлив, куда он нас ведет. Как? Ну, если взрослый человек себя чувствует как ребенок, значит, с одной стороны, он счастлив, потому что он себя хорошо чувствует, а с другой стороны, он должен... Нет, я же не говорю, что он должен чувствовать себя как ребенок. Он в солдатике не играет. Я говорю о том, что есть привязанность к телу, сильная привязанность к телу – это вообще постоянный стресс. Допустим, что-то заболело, и человек работать не может. Потому что он боится, а вдруг там что-то, понимаете, это называется привязанность к телу. С другой стороны, человек, который не привязан к телу, у него печень заболела, он не беспокоится, он просто думает, у меня печень выздоравливает. Он от, как бы от ситуации отошел. Хорошо, я вам по-другому сейчас объясню, вы не понимаете, видно. Вот смотрите, допустим, в семье произошел раздор, ссора, да? И один человек сильно привязан, допустим, женщина сильно привязана к мужу, она боится его потерять, да? А мужчина, допустим, он не сильно привязан. Они, допустим, в этой ситуации одинаково виноваты. Одинаково виноваты. Тот человек, который сильно привязан, он будет вести себя неадекватно. Он будет очень истерично себя вести, неправильно. И он только наломает дров. Он покажет себя не с той стороны. Человек, который не сильно привязан, он будет вести себя более благородно, спокойно. И он может спасти ситуацию. Точно так же человек, который привязан к своему телу, он, когда болезнь начинается, он истерики катает. И вот, допустим, есть статистика, что человек, который падает с 9 этажа, чаще всего умирает раньше, чем он долетает до земли. Это от того, что он сильно привязан к телу. Он не сориентировался в ситуации. Он же мог что-то сделать там, чтобы себя спасти. Еще какие-то шансы есть. Он просто... А? Я вам приведу пример. У меня сосед... У меня сосед упал с 9 этажа, я на 9 этаже в детстве жил. Он упал абсолютно пьяным, дрызг пьяным, абсолютно. Он упал на снег, на наст. Мы там игрались и натрамбовали вот такой слой снега. Он упал, вот так его примял до земли, встал, пошел на лифте, доехал до 9 этажа, и там шлепнулся, а у него трещина в позвоночнике была, и он там боль почувствовал и упал. Его потом затащили домой, скорую вызвали, отвезли. Он через 2 месяца из больницы со 2 этажа выпрыгнул, удрал. Вот. Просто я вам могу сказать, лично я видел лично, как человек не убился. Но если бы он был не пьяный, он бы умер в дороге, понимаете? Ничего не получилось. Перед этим. Ну, это понятно. Здесь идея в чем заключается, что... Человек, который не привязан к телу, он спокоен, спокойно воспринимает ситуацию. Он найдет снег. Ну, может быть, и не найдет, но, по крайней мере, речь идет сейчас о шансе. То есть шансов больше вылечиться у того. Ну, допустим, ладно, это пример такой фатальный привели. Допустим, сердце схватило. Один человек спокойно выходит из этой ситуации, а у другого развивается инфаркт. Потому что в зависимости, когда человек... Когда болит сердце, возникает обида, состояние обиды, потому что возникает та эмоция, которой не хватает. Если болит печень, возникает раздраженность, негодование. Если болит сердце, возникает обида. Если человек отрешен от сердца, от своего, допустим, он не привязан, то он начинает бороться с обидой, с этой. И он таким образом питает сердце той энергией, которая дает... здоровье, и проходит спазм. Если человек входит в эту обиду и начинает еще больше обижаться, то сердце болит еще больше. У него порочный круг наступает, который приводит к инфаркту. Понимаете, о чем я говорю? Что мы не знаем, как относиться к своему характеру, к своей психике, и поэтому мы сильно страдаем в жизни, в отношениях друг с другом. Вот, допустим, производственные отношения. Все проблемы возникают по одной причине, что люди не знают, что они связаны друг с другом на уровне ума. Дело в том, что ум – это психическая структура, которая постоянно контактирует с окружающими людьми. И, допустим, у вас проблема с начальником. Допустим, да? И он к вам плохо относится. Какая обычная реакция у людей? Человек тоже начинает плохо относиться. В результате это отношение плохое начинает усиливаться. Это как фатальный исход, неизбежно. рушатся отношения полностью, и человек уходит с работы. Это как, знаете, как приговор. Но если человек знает, как работает тонкое тело ума, допустим, обо мне кто-то плохо думает, я наперекор своему желанию плохо думать о нем, начинаю желать ему счастья, прощения у него просить. И раз проходит какое-то время, он перестает плохо думать. И человек остается на работе. Я вам простой пример привел. Вы можете считать, что это сказки. Но я это применяю каждую секунду своей жизни. Я каждую секунду своей жизни это делаю. Попробуйте сейчас плохо подумать обо мне. Но это не опасно, когда вот... А я буду думать о вас хорошо. И все равно вы не сможете плохо думать, понимаете? Потому что моя мысль пересилит. Таким образом, что не опасно? Вот потеря ощущения чувства тела, так сказать, человек может выпрыгнуть из окна, полететь, так сказать. Нет, мы не об этом. Он не теряет, так сказать, при этом, он может обжечься, там, сесть на гвоздь, я не знаю, все, что. Нет, я не об этом говорю. Я не говорю о потере чувствительности, безумии. Я говорю о степени привязанности. Допустим, два человека живут в семье. А веды рекомендуют очень привязываться к выполнению обязанностей перед человеком, но не привязываться к получению от него счастья. Такая семья становится очень стабильной, потому что в какие-то периоды жизни счастье от человека перестает поступать, и другой человек близкий начинает очень сильно психовать, нервничать от этого, и рушится семья. А если бы он не зависел от того счастья, которое идет на него, а зависел от того счастья, которое он получает от выполнения своих обязанностей перед ним, тогда бы семья была сохранена в любой ситуации. Точно так же в отношении к телу, понимаете? Не надо зависеть от боли в теле и там, как оно себя функционирует, потому что психически зависит, потому что иногда оно работает хорошо, иногда плохо. И мы должны быть готовы ко всему. А может быть, все время обратиться к врачу, так сказать? А это 100% факт, что надо обратиться к врачу. Но я говорю сейчас о другом, о том, как вы себя будете вести в конкретной ситуации. Вы можете еще до врача и не доехать, понимаете? Может так случиться, что вы просто раньше времени. Я сейчас говорю о том, что у нас есть глубинная память. Там находятся наши прошлые поступки и желания. Они как бы в спящем состоянии находятся. Каждое направление света имеет свой характер. В целом пространство, в пространстве характер разный. В разных направлениях разный характер, чтобы вы знали. Планеты, которые движутся вокруг нас, тоже имеют свой характер. Когда планеты встают в определенное положение, то создается определенная картина психическая в атмосфере. Эта картина вызывает из глубины, глубинной памяти ума, вызывает наружу тот импульс, который имеет ту же самую картину. Я сейчас объясню. Допустим, определенный вид раздражительности у нас в спящем состоянии живет внутри. Когда в пространстве возникает такая психическая картина, то этот вид раздражительности выходит наружу. И мы начинаем ни с того ни с сего чувствовать себя раздраженными. Причем существует два вида импульсов, которые исходят изнутри. Первый вид импульсов, он воздействует на окружающих людей независимо от нас. Мы не понимаем этого воздействия. И второй вид импульсов идет в голову. Так вот, не всегда бывает так, что мы чувствуем себя раздраженными и понимаем, что от этого страдают окружающие люди. Бывает иногда так, что я не понимаю, почему люди меня начали ненавидеть. Потому что изнутри у меня идет импульс, который я не чувствую. Он не доходит до мозгов, понимаете? Так рушатся семьи. Вот человек не понимает, почему к нему начинает близкий родственник плохо относиться. Он не понимает, в чем дело, почему. А как это определить этому человеку? Для этого надо изучать вот это все. То есть, если видишь, плохо относится к тебе человек, не надо думать о том, почему он плохо относится. Надо сразу понять, что из меня исходит какая-то сила, которая ему становится сейчас неприятна. И человек просто, независимо от того, почему плохо относится, он начинает мысленно просить прощения, желать счастья, то есть ситуацию менять психически на уровне ума. И ситуация всегда меняется только на уровне ума. Что такое нормальный, самый настоящий, хороший менеджмент? Это когда в коллективе возникает атмосфера любви и теплоты. Так вот, эту атмосферу надо делать не на работе. Эту атмосферу надо делать дома. Каждый человек должен дома читать какие-то настрои, если вы влияете на людей, и во время этих настроев думайте об этих людях, с которыми вы работаете. Посвятите час дома времени, чтобы с ними мысленно наладить отношения. И вы придете на работу, все люди уже вам будут улыбаться. Потому что вы, это как мы чистим зубы, так мы должны чистить ум. Есть две категории людей. Одни живут по течению, просто плывут, потому что они никогда не работают над своим умом. А другие, они способны противостоять влиянию судьбы, потому что они совершают определенный вид практики. Так вот, все эти молитвы, настрои, которые мы считаем, что люди сумасшедшие читают, они это делают только для того, чтобы противостоять влиянию судьбы. Такие люди способны работать внутри своего ума, и они способны менять картину своей судьбы таким образом. Это очень легко делается. Достаточно большинство проблем, которые вы имеете сейчас в отношениях, производственных я имею в виду, решаются за 5 минут настроя. За 5 минут. Но семейные отношения за 5 минут уже не решишь. Надо, допустим, 2 недели, 3 настраиваться, чтобы смягчился характер близкого человека. Но не больше. И даже если семья разрушена, можно так настроиться правильно, что она опять восстановится. Но мы не можем этого всего делать, потому что мы не верим в это. Мы не верим, что существует связь между людьми. Хотя она реально, очевидна, эта связь. Мама забеспокоилась, прибежала точно, у ребенка проблемы. Она каждую секунду мы это воспринимаем, что связь есть. Между любимыми людьми, допустим, они постоянно думают друг о друге. Почему? Потому что связь есть. Кто заставляет тебя думать? Попробуй отвлечься. Отвлекаешься, мысль возвращается назад. Почему она возвращается? Потому что есть связь. Кто ее кто-то возвращает? Попробуй сопротивляться, все равно опять возвращается. Понимаете, означает связь. Так вот, ум, он напрямую связывается с окружающими людьми. Но также у нас есть 5 чувств. Чувства имеют тонкую природу. Но органы чувств, которыми мы смотрим, глаза, допустим, мы смотрим глазами, да, они имеют грубую природу. Но через них действуют тонкие чувства. Следует знать, что чувство само по себе тонкое, оно принадлежит уму. И поэтому оно может работать не обязательно с глазами, но оно может также работать и без глаз. И пример тому Ванга. Ванга все прекрасно видела вокруг себя, и даже больше, чем все остальные, хотя глаза у нее были абсолютно незрячими. У нее не было фактически этих глаз. Они функционально не были рабочими, это было доказано. Но она видела всех и могла всех описать полностью. Этот феномен существует, потому что существует тонкое чувство зрения, которым мы можем смотреть, научиться смотреть. Есть один человек, который получил водительские права, слепой, потому что он 1000 раз доказал, что он может водить машину. Он хорошо ориентировался в пространстве, водил, то есть у него не было, он видел все вокруг без глаз. Такой феномен тоже существует. Поэтому есть 5 чувств. Каждое из них имеет свое особое значение в нашей жизни. И мы должны учиться работать с этими чувствами. Самое важное – чувство слуха. Но я о нем сейчас, о чувствах, я поговорю чуть позже. Кроме ума существует разум. Разум – это структура психическая, которая управляет умом. Разум состоит из знания о том, что такое счастье, попросту сказать. Каждый человек живет для счастья, не для чего-то другого. И каждый человек под счастьем понимает что-то свое. И наша судьба, наша жизнь направлена в сторону счастья всегда. И иногда эта концепция понимания, что такое счастье, настолько ущербна, что человек рушит все в своей жизни. Полностью все рушит. Все свое счастье, что у него есть, он рушит. Допустим, человек считает, что счастье – это много денег. Чем больше денег, тем больше счастья. Он, допустим, вот такая концепция возникла. У него в результате возникает определенный вид поведения в жизни. Какой вид поведения он формирует? Он начинает как можно больше работать для того, чтобы получить деньги. Или как можно интенсивнее работать. Но количество счастья у человека в жизни, оно распределено определенным образом. Человеку положено по судьбе вот такой сегмент семейного счастья, такой сегмент здоровья, такой сегмент денег, допустим, такой сегмент счастье с отношений с детьми, такой сегмент комфорта личной жизни и такой, допустим, сегмент а ему положено счастье отношений с друзьями. Допустим, да, разные виды счастья ему положено иметь, столько-то. Он начинает всю свою энергию направлять в деньги. Количество денег расширяется. В результате уменьшается что? Здоровье упахивается. Отношения с детьми, потому что времени не хватает. Отношения в семье уменьшаются. Дальше отношения с друзьями уменьшаются, некогда. Дальше семейный комфорт тоже уменьшается, потому что когда ему отдыхать в семье дома, он работает. В результате количество работы увеличивается, все остальное уменьшается. Вопрос, зачем нужна эта работа тогда, если все рушится в его жизни? Понимаете? Или с другой вариант, он считает, что счастье – это отдых. В результате он отдыхает, количество денег уменьшается, количество здоровья уменьшается и все остальное. То есть, когда человек не понимает, что есть баланс в разных видах счастья, он очень сильно от этого может пострадать. Или, допустим, он считает, главное счастье – это секс. Естественно, что жены тогда не хватает, он начинает гулять куда-то, рушится семья. Понимаете идею? То есть, когда у человека в разуме неправильная концепция, что такое счастье, то его жизнь может пойти под откос очень легко. И самое интересное, что ему никак не докажешь. То есть человек знает, что ему нужно в жизни, у него есть знания. Его хоть убей, понимаете, он все равно будет в этом направлении двигаться. Но разумные люди, что значит разумность? Разумность означает, что человек способен слушать. Потому что слух, чувство слуха, оно связано с разумом. И оно меняет состояние понимания, что такое счастье. С помощью слушания человек может узнать, как правильно жить. И именно слушание избавляет от вредных привычек, от курения, от излишнего употребления спиртного и так далее. Все это меняется с помощью слушания, способности слушать. Поэтому аюрведа считает, слух – это самое важное чувство в жизни человека. И через слух можно получить больше всего, что принесет счастье. Потому что когда разум меняется, меняется вся жизнь. Разум направляет, контролирует ум. Настроение, характер человека, все это зависит от того, насколько он понял, зачем это надо. Вот если вы сейчас поймете, зачем нужна в уме желать всем счастья, допустим, да, повторять, я желаю всем счастья, или там какому-то конкретному человеку. Если вы поймете это, ваши отношения в корне поменяются с окружающими людьми. Но вы не будете просто так повторять, я желаю всем счастья, если вы не поняли. Просто так ходите, это будет для вас неинтересно просто, понимаете? Но сейчас лекция закончится, кто-то из вас попробует, а кто-то просто забудет то, о чем я сказал навсегда. Насколько в разум проникла информация, насколько вы заинтересовались этим, настолько и будет это в вашей жизни практически использовано. Понятно? Это очень важный момент. Поэтому существует такой феномен внимательного и смиренного слушания. Если человек слушает с недоверием, у него в разум ничего не попадет. Если человек слушает внимательно и смиренно, то у него попадает. Есть разные причины, почему человек не хочет слушать. Может быть, он думает, чувствует, что это не то знание, которое ему нужно. Так или иначе, но результат всегда бывает такой. Человек, если скептически слушает, знания не доходит. Но есть еще фанатичное слушание, когда человек не дифференцирует то, что он слышит, а принимает все сразу. Это фанатичное слушание дает фанатичный результат. Человек начинает без разума следовать, и тоже плохой результат получается. Таким образом, слух связан с разумом. Следующее чувство – тактильная чувствительность. Она связана и с разумом, и с умом вместе. Оно влияет и на то, и другое. Половое чувство – тоже тактильное чувство. Вот. Тактильная чувствительность обладает колоссальной силой влияния на нашу психику. Колоссальной силой. И поэтому человек должен постоянно, каждый день совершать омовение, чтобы тактильное чувство оно не загрязнялось. Если человек грязную одежду носит, допустим, он носит грязные вещи, там еще что-то, не моется, допустим, то у него очень сильно меняется настроение. Психическое состояние его сильно меняется от этого. Это тоже описывается в аюрведе. Следующее чувство – это чувство зрения. Чувство зрения связано с умом напрямую. Причем интересно знать, что глаза – это не зеркало души, это зеркало ума человека. То есть, как человек думает, как он настроен, какое у него настроение – все это можно видеть по глазам. Причем если внимательно изучать, как смотреть на глаза человека, то можно очень много узнать про человека. Например, в наружном крае левого глаза находятся мысли человека. Вот здесь можно узнать, по крайней мере, у него мысли негативные или позитивные, вот по этому краешку левого глаза наружного. А внутренний край левого глаза, там находится тонус настроения человека. То есть настроение, с какой ноги встал, можно определить вот сюда, глядя наоборот. Бывает, человек думает хорошо, а отсюда идет агрессия. Значит, у него просто настроение плохое. Но он настроен, думает хорошо. Такое может быть. Как ее видишь, агрессия? Просто глядя на человека. Потому что, когда мы смотрим на человека, мы видим характер. Вот вы, допустим, меня видите, вы видите мой характер сразу. Вы думаете, мне нравится этот человек или мне не нравится этот человек и так далее. Это все по характеру. Но если вы увидите характер, вы внимательно присмотритесь, вы увидите, откуда этот характер идет. Вот что вам не нравится, вы увидите от конкретно из какого-то места идет. Из внутренней части глаза или из наружной. Вот, допустим, у вас сегодня тяжелое настроение, но вы с интересом слушаете меня. Я это увидел по вашему глазу левому. Угу. Конечно. У вас сегодня тяжелое настроение. Вам очень тяжело с людьми, это хочется всех побить. Но вы слушаете с большим интересом. Но ваше настроение при этом не поменялось. Вот, это очень легко заметить. Вот здесь не нужно сильно напрягаться. Нужно просто иметь это знание, которое я вам говорю сейчас. Правый глаз связан, наружный край правого глаза связан с волей человека. Допустим, девушка идет по улице вечером, да, и навстречу идет пару молодых людей. Если они на нее смотрят, ясно, что они смотрят не просто так. И надо сразу же немедленно определить, каким глазом они смотрят, правым или левым. Если в основном сила идет из правого глаза, значит, они хотят совершить какое-то действие. Значит, надо разворачиваться и идти в другую сторону. Если они смотрят левым глазом, значит, ничего не будет. Все будет хорошо. Практическое знание. Практическое. В наружном крае правого глаза находится воля человека. А в внутреннем крае правого глаза находится волевой тонус человека. То есть, это волевой тонус означает, что человек воля, это значит, что он хочет что-то сделать. А волевой тонус, это значит, что у него есть предрасположенность к чему-то. Допустим, волевой тонус напряженный, то он может, допустим, там устроить Кузькину маму. Но он не хочет. Вот, допустим, у вас. Да, у вас волевой тонус сейчас напряженный. Вы можете там разгромить кого-нибудь. Вот, но вы не хотите, у вас нет желания сейчас это делать. Вот. А мысли у вас спокойные. И во всех отношениях. У вас именно волевой тонус. Сейчас вот домой придете, можете там разгром сделать небольшой. Вот. То есть у каждого человека вот в эти взгляд, со взглядом связан ум. И поэтому настроение меняется у человека очень быстро, когда он смотрит куда-то. Поэтому Аюрведа рекомендует не смотреть, куда попало. У нас... Сейчас мы, допустим, по улице едем, много рекламы всякой развешенной. И в зависимости от того, когда мы смотрим, мы получаем такой или иной результат в настроении. Тоже у нас есть одноглазый наставник, там в углу стоит дома, приходим, включаем. И он постоянно нам выдает что-то, и мы смотрим с открытым ртом. Мы еще не знаем, что мы увидим, но мы все равно смотрим. А может, увидим не то, что надо, понимаете? Это большая проблема. Вот, допустим, я вам простой пример приведу сейчас. Когда человек видит и слышит, у него даже меняется понимание счастья, смысла жизни. Я простой пример приведу. Я о тяжелых каких-то событиях, там, террористических актах и так далее, я решил проэкспериментировать. Я перестал смотреть телевизор, а начал читать по интернету. Я увидел, что мое восприятие, что мое, ну я просто прочитал и все нормально, понимаете? То есть моя психика, настроение от этого не поменялось, я просто принял к сведению. Но когда я услышал по телевизору то же самое, у меня сразу начинаются там в голове какие-то идеи, что вот сейчас пристрелят, по дороге пойду там и так далее. То есть, ну может у меня не начинается, но у многих людей это начинается. Это большая проблема. Поэтому, согласно Аюрведе, неблагоприятные новости не надо слышать. Лучше не слушать. Лучше просто посмотреть, почитать. Допустим, вы хотите сообщить человеку о... Ну, о том, что, допустим, его родственник попал в больницу, лучше записочку напишите, передайте, чем ему вслух говорить. Потому что, когда вы говорите, то вы передаете силу, которая будет воздействовать в десятки раз сильнее, больше. Понимаете? Это так, между прочим, я вам к сведению. Следующее чувство – это чувство вкуса. Чувство вкуса, оно связано с праной, психической энергией человека. Поэтому человек, который ест невкусную пищу, у него теряется энергия психическая. Вот не нравится ему пища, он ест. У него будет он слабость будет чувствовать. Нужно кушать ту пищу, которая нравится, и тогда будет больше силы, энергии. Следующее чувство – это чувство обоняния. Оно связано уже с грубым телом. Поэтому все лекарства, мы говорили, можно понюхать, как телу подходит, с помощью обоняния можно понять. И также, насколько организм будет разрушаться в том или ином месте, можно понять, нюхая. То есть, допустим, вы приходите в какую-то квартиру, вам предлагают там пожить или в гостиницу. Вы просто раз понюхали, нравится запах там или нет. Если не нравится, будете плохо себя чувствовать, заболеете там. А если запах хороший, можно остаться. Практические применения, просто практический пример, как это можно применить. Но на самом деле, то, что я вам сказал, это всего лишь крошечная часть того, что я знаю по этому поводу. То есть, применение огромное, практическое, всех этих вещей. Кроме разума и ума существует еще эгоизм человека. Эгоизм бывает двух видов. Бывает ложный эгоизм, бывает истинный эгоизм. Вообще эгоизм – это восприятие себя как личности. И это очень самая сложная тема. Потому что эгоизм, он пропитывает и ум, и разум, и чувства. Он все, он, это самая тонкая структура вообще. И то есть в нас борются две природы. Желание жить для себя и желание жить для других. Когда человек настроен бескорыстно, действовать для других, то он приобретает счастье, согласно Аюрведе. Когда он настроен жить для себя, он приобретает страдания. Потому что когда мы настроены действовать для себя, то мы возбуждаем противодействие окружающим. Вот, допустим, я пришел лекцию прочитать с какой-то корыстной целью. У меня есть своя идея. И вы сразу раз такие, видите, вы все таки напряглись. Может, что за идея-то? Вам уже не нравится. Это означает, что человек не будет успешным. С другой стороны, если человек бескорыстно настроен, он хочет помочь, там, дать знания, счастье, тогда в этом случае все счастливы. Это всегда работает в жизни. Теперь вы меня спросите, как можно работать бескорыстно? Вот, допустим, вы приходите на работу, и как можно бескорыстно наработать? Вообще возможно это или нет? Можно. И такой человек становится успешным. И Аюрведа объясняет, как это делать. Для этого нужно забыть о результатах своего труда, о деньгах, о премиях, о возвышении на службу. Просто работать для того, чтобы принести радость, допустим, начальству, окружающим людям. Работать для того, чтобы давать счастье. Есть два настроя. Есть настрой на деньги, есть настрой на то, чтобы быть счастливым. Они противоположные. И дают противоположный результат. Чем человек корыстнее на работе настроен, тем он больше не нравится сотрудникам. Вы согласны со мной? Если человек вообще, вот ему надо больше, больше. Он вот здесь вот в печенках становится. Вот когда с ним поработаешь рядом какое-то время, просто он в печенках уже сидит. А если человек наоборот с любовью трудится, ему хорошо, ля-ля, тру-ля-ля, он наоборот, ему с ним хорошо всем вокруг. Понимаете, от настроя очень много зависит. Успех человека, допустим, вы работодатель, к вам приходит человек на работу, вы смотрите на него. Он подходит к вам и говорит, мне нужна работа. Такой очень жадности такой. Вы нет, нам такой не нужен, до свидания. Или он приходит, допустим, и такой он, без работы я сейчас. Такой улыбается, такой спокойный, счастливый такой, А специальность какая? Инженер. Сейчас как-то так получилось без работы временно. Я думаю, скоро найду, это небольшая проблема. У вас есть что-то? И с ним начинают сразу потом общаться, потому что он не привязан, он спокойно относится, значит, что у него как-то есть чувство собственного достоинства, да? Потому что есть два вида чувства собственного достоинства. Один вид – это когда человек петухом ходит. Крутой вообще. Он профессор там, и он все. Вот. А есть профессор, который очень смиренно себя ведет. Тоже чувство собственного достоинства, понимаете? И разница заключается в том, что когда человек ведет себя смиренно, у него истинное чувство собственного достоинства. А когда человек ведет себя несмиренно, это ложное чувство собственного достоинства. Оно вызывает неприязнь. Поэтому веды говорят, что знание, оно истинное знание, это знание о своем характере. Когда человек достигает мудрости, допустим, Менделеев сказал в конце, не Менделеев, а Ломоносов, сказал в конце жизни, теперь я знаю, что я вообще ничего не знаю. То есть он обрел смирение в конце жизни. Это смирение, это истинное достоинство. Вот. Самая большая проблема заключается в том, что чем больше мы имеем заслуг, тем больше это встает перед нами этот вопрос, как относиться к себе как к личности. Человек начинает или гордиться собой, или наоборот ведет себя очень спокойно, сдержанно, смиренно. Сдержанный, смиренный человек вызывает у всех любовь, ощущение истинного уважения. С другой стороны, когда человек очень напыщен, и он как бы амбициозно себя ведет, он вызывает у всех гнев, несмотря на его положение. Поэтому истинное знание содержится в чертах характера человека. Ну, допустим, мы выучились, я имею, допустим, какое-то образование. Ну, там кто-то выучился, 3 образования имеет. И он приходит, допустим, на работу устраиваться. Он говорит, у меня 3 высших образования. На него смотрят, нам такие не нужны. Серьезный человек не будет его брать. Почему? Потому что он всем просто нервы там испортит. Он, я там больше знаю, я такой крутой. Понимаете, другой человек, он имеет, допустим, 3 высших образования, приходит, он очень смиренно, спокойно себя ведет. Его с удовольствием берут, он становится хорошим сотрудником. Человек, который имеет очень высокую квалификацию, как специалист, но ведет себя очень амбициозно, он не способен помочь коллективу, потому что он рушит отношения, он все рушит. С ним невозможно работать. Вы согласны со мной? Пусть он даже очень большой специалист, он все рушит. Его надо просто отправить, сказать «до свидания, господин». Получи истинное знание. Истинное знание заключается в том, чтобы характер не испортился, чтобы воспитать свой характер. Поэтому Аюрведа рекомендует детей воспитывать характер раньше даже, чем и учить азбуки или математики. И, допустим, раньше у нас были вот эти церковные, там приходские какие-то школы, там очень сильно вот работе над характером уделяли внимание. Сейчас посмотрите, вообще такой работы нет. И дети, они вот если им повезло, они имеют хорошее общение, они получают хороший характер, они в жизни успешными становятся. Другим надо на собственном опыте столько наломать дров, чтобы потом стать успешным человеком. То есть мы фактически начинаем учиться, когда входим в коллектив. Понимаете? А это большая проблема. Мы не знаем, чему учиться. То есть дети должны учиться характеру хорошему. Сейчас открывают такие школы, где нравственности, там воспитание уделяют большое внимание. Итак, что такое характер? Это сила, которая состоит из умственной энергии, которая влияет на окружающих вокруг нас, или рушит нам счастье, или дает нам счастье, одно из двух. И этой силой надо овладеть, надо знать, как ее настраивать. Эта сила, чаще всего, она просто исходит из нас, независимо от того, как хотим мы этого или нет. И мы даже не знаем, что из нас исходит, понимаете, в этом проблема. Эксперимент очень простой. Надо закрыть глаза, посмотреть всех своих знакомых, близких вокруг себя вот так мысленно поставить и посмотреть, как они к нам относятся. Одни хорошо, другие плохо. И вот эта сумма отношений будет моим характером. Вот у меня характер плохой или нет, надо вот эту сумму посмотреть. И все будет ясно тогда, какой у меня характер. Я не общаюсь с теми, кто ко мне плохо относится. Мы общаемся с теми, кто хочет со мной. Хороший вопрос. Нет, вы с ними общаетесь, но на тонком плане. Вы с ними общаетесь все равно. Они не друзья мои. Ну и что? Вы на тонком плане общаетесь, в уме общаетесь. Вот вы сейчас сказали, допустим, да, о человеке. Вы сказали, они не друзья мне. И в этот момент вы с ними сконтактировали. И когда вы говорили, я по голосу понял, что это какой-то мужчина. Вот. Нет? Но мужчина есть, к которым вы плохо относитесь? Нет? Ну, не важно. Важно то, что контакт возникает немедленно. Контакт возникает немедленно. И это означает тоже общение. Это означает общение. У меня в Алматы был такой случай. Одна женщина, ну таких случаев много, я сейчас просто этот вспомню. Мы когда лекции читаем в зале в большом, мы все вместе повторяем «Я желаю всем счастья» где-то минут 15. И потом люди привыкают, начинают сами дома практиковаться. Одна женщина, у нее не было денег обучать сына. А муж очень богатый человек, они расстались, и он не хотел давать деньги на обучение по какой-то причине своей внутренней. Видно, жена ему не нравилась. И она начала ему интенсивно желать счастья. Через 2 недели он приехал, дал деньги на обучение сына сам, она ему даже не звонила. Я знаю, есть такой очень феноменальный случай. В Омске он произошел, когда шизофренией заболел сын одной женщины. И у него такой интересный тип шизофрении, что он запирается на время приступа, никого не пускает. И он, если в квартире нет пищи, он голодает. То есть фактически, если приступ затягивается надолго, он может умереть с голоду. А если кто-то ломится в квартиру, он начинает попытки суицида делать. То есть фактически он обречен. То есть невозможно ничего сделать. Там приходится через окна, ночью специальный наряд брать, чтобы его захватывали, как-то связывали и увозили. В общем, целая эпопея. Я ей предложил пожелать ему счастья. Она как-то поверила, и через два дня он сам ей позвонил и говорит: «Мама, приходи, но никого, чтобы с тобой не было». Она пришла, принесла ему покушать, и так она вывела его из приступа постепенно. То есть она могла приходить и давать ему кушать. А у нее долго не длилось, недели две проходило. Просто идея в чем заключается? Что мы реально связаны друг с другом в уме, но мы не верим в это, не понимаем этого. И мы таким образом не влияем в своей жизни на эту ситуацию через свою связь в уме с окружающими людьми. Я по своими методами диагностики очень легко могу вам сказать, как вы связаны, особенно с родственниками. Как вы относитесь к мужу, допустим, к жене и так далее. Очень легко, без всяких проблем. Я же не буду сейчас всем докладывать. Подойдете кто-то после лекции, я вам скажу. Вот. А связь налицо, она существует, она на лице. Поэтому... А все это реально существует, все это есть. И вот сейчас я вам рассказал про строение тонкого тела. Вкратце, конечно, это целая наука. Вот вы помните, да, мы разбирали поглубже на аюрведе. Да, там мы шротасы проходили, и так далее. Разные есть психические структуры в строении ума. И то я им не рассказал тоже слишком подробно. Я так намеки дал какие-то там. А вам совсем вкратце рассказал. Какие вопросы? Что чувствует человек, о котором подумали? Он не чувствует, что о нем подумали. У него просто меняется настроение. Если у него появляется осадок определенный, когда он вспоминает человека, который плохо о него подумал, осадок всплывает. И этот осадок дает смену настроения. И также, если хорошо подумал, да? Да, но интересно знать, что когда два человека любят друг друга очень сильно или связаны родственными связями, когда один интенсивно начинает думать о нем, то тот второй тоже начинает о нем думать. Причем мысль входит в унисон. И если, допустим, есть разлад в семье, то, думая хорошо о близком человеке, побеждая его плохие мысли, человек меняет его настрой по отношению к себе. Нет, абсолютно. Бедный президент. Да, кстати, насчет президента. Гаишники, да? Насчет президентов. Это факт стопроцентный, что человек, который встает у руля, допустим, страны, если он совершает какой-то неправильный поступок в правлении, у него наступает такой стресс, что он просто не контролируется. Вот Буш в какой-то момент вдруг взял и дернул на 2 недели уже уехал отдыхать. То есть на самом деле это очень мощное воздействие идет. Это описано тоже в аюрведе. Что если человек у руля становится, он не может контролировать свою психику фактически, потому что настолько сильное влияние окружающих людей идет, что его просто... Или наоборот, совершая хороший поступок, его окрыляет, это делает его просто очень счастливым. Поэтому... Управлять людьми – это очень серьезная затея. Надо над своей психикой серьезно работать в этом случае. Просто так здесь не отделаешься. Нужен тренинг проводить, работать над собой очень серьезно. Поэтому простые люди не могут управлять другими людьми. Защита ведь есть какая-то насчет неизбежных Защита – это вера человека. Когда он верит, что все будет хорошо, он защищен. А когда он перестает верить, то он разрушается защита и начинается воздействие окружающих людей. Допустим, гипноз, да? Если человек верит, что на него не действует, на него не действует. Как только он испугался, перестал верить, что на него действует, тут же попал под влияние. Потому что касается, что там по глазам видно, что откуда исходит, какое там настроение у человека. А как это вот это видно? Проверим. Я уже не понимаю этот вопрос. Ну, вопрос понимания – это вопрос изучения. Допустим, вот Слава у меня учится второй год. Вот он уже сейчас может что-то уже сказать, как видно. И он по лицу человека может определить болезни. Но когда он пришел ко мне, он тоже не понимал. Просто поймите, что это не факт, что я вам могу сейчас объяснить. Это есть психическая структура человека, допустим. Есть физическая, анатомическая структура. Допустим, даже просто размер носа, они указывают на определенные характеристики, психические даже человека. Или размеры губ там, и так далее. Это как бы то, что у человека не меняется в течение жизни. Но есть вещи, которые меняются. А вот это видно, это как бы что, как бы светится что-то? Нет, мы видим характер друг друга. Ну вы видите мой характер, мое вы настроение мое видите? А я ваше настроение вижу более подробно, чем вы мое, потому что я это изучал. Надо вводить тонкие темы, а ты все хочешь какие-то известные физические, так сказать, принципы. Вообще, владеть означает, это практика всегда. То есть, одни люди просто изучают. Это не практика. Практика означает, что надо что-то делать. Допустим, молитву повторять, или настрой повторять, или делать асаны упражнения, дыхательные упражнения какие-то, закаливания, еще что-то. То есть, есть разные практики, которые дают разный результат. Когда человек закаливается, допустим, он обретает умиротворение и доброту. Две черты характера. Допустим. Когда человек совершает... Хатха-йога занимается, он обретает терпение, он терпеливым становится очень. Когда человек желает всем счастья, он становится оптимистичным. То есть он, его невозможно оптимизм сломить и так далее. Разные практики дают разный результат. Когда человек молится Богу, он веру обретает и так далее. То есть разные практики дают разный результат. Но люди, которые не работают над своим умом, у них нет никаких результатов. И приходит время, и рушится их жизнь. Потому что у каждого человека свои события, бывают очень непереносимые события, очень тяжелые. Я вам говорил, что мы можем каждый день на настроение свое влиять, но бывает так, что планеты надолго так плохо встают, что у человека портится настроение или портится отношение к нам, и мы ничего не можем сделать, рушится все в жизни. И только очень сильные люди способны сохранить. Большинство из нас сейчас живут, вот вы здесь сидите, хороший период жизни, да? Если бы был плохой, начало что-то валиться, рушиться, вы это реально ощутите. Вы реально ощутите, что не хватает знаний, как себя вести в этой ситуации. Что делать, как себя вести, как быть. Когда все хорошо, нечего и изучать. Когда рушится, надо изучать. Это важно. А что вот в Аюрведе считается, не что, а кто, как у человека считается сильным человеком? Человек, который овладел своим характером, считается сильным. Овладел, значит, усовершенствовал, да? Овладел, это означает, что вот, допустим, все, вот произошло ЧП на предприятии, все беспокоятся. Один человек спокоен. Почему ему говорят, ты что спокоен, тебе что, все равно? Он говорит, нет, мне не все равно. Но и он передает всем спокойствие. Второй вариант. Начальник разозлился на своих подчиненных, говорит, я вас всех уволю, и хлопнул двери. Все смотрят друг на друга. Кто-то должен пойти к начальнику. Кто пойдет к начальнику, чтобы с ним поговорить? Тот человек, который способен оставаться спокойным, даже несмотря на гнев. Пойдет тот человек, который может поговорить с начальником и умилостить его. Это же черта характера, это же сила. Представлять, на тебя гневаются, а ты не гневаешься в ответ. Ты спокоен. Это же сила. Мало, много таких людей, на которых гневаешься, он спокойно остается. Очень мало. И если коллектив найдет такого человека, пошлет начальнику, все останутся на местах. Никого не уволят. Или, по крайней мере, его не уволят. Насколько у него силы много будет. Я просто вам говорю, что как в характере силы заключается. И сильные люди, все сильные люди имеют какую-то сильную черту характера. Все успешные люди, все абсолютно, имеют какую-то сильную черту характера. Обязательно. Иначе никакого успеха в жизни не будет. А если человек вот в такой ситуации переходит к рукоприкладству, это говорит о его слабости или о силе? Вас кто-то бьет на работе. Почему нельзя? Вот так вот, действительно, если на вас кто-то гневается, а вы там уже как бы кто-то спокойно, а кто-то думает, что с ним... Понимаете, все зависит от ситуации. Если, допустим, воин сражается с противником, допустим. Если он при рукоприкладству как бы идет, значит, он хороший воин, смелый. А если он улыбается просто, тогда значит, не смелый воин. Одно дело это воин, а другое дело, когда есть люди, правильно, которые не могут разговаривать, они... Начальник, допустим, на производстве, подчиненный, другого подчиненного бьет. Он берет вот так раз его за шкирку, ты че? Рукоприкладство. Но этот начальник хороший начальник. Вот. Ситуации разные бывают. Но в основном, если человек срывается, начинает бить, то это означает, что он неуравновешенная личность. И он недостойный человек. Особенно, если муж бьет жену, допустим. Это недостойное поведение. И все аргументы исчерпаны. И она по-другому не понимает, да? Если она по-другому не понимает, что когда женщину бьют, она, у ней осадок на всю жизнь потом остается. А это действие она потом будет помнить всю жизнь. Она будет помнить всю жизнь, и ты не искупишь это. Потом ты много раз можешь как бы пытаться, но все равно запомнит. Тебе хуже будет 1000 раз, если ты женщину побьешь, чем женщине. Потому что она не сможет забыть. Она захочет забыть, но не сможет. Мало того, это можно момент вспомнить об этом. Да, поэтому лучше не трогать руками. Опасно. Опасно. Вот, это важно знать все. А то, что вы говорили вот о сегментах, что виды счастья, как бы вот эти сегменты, да, разделены. У каждого человека эти сегменты по-разному. То есть это как бы судьба. Это да, вот дано, да, но можно увеличить. Допустим, кому-то семейного счастья очень мало по жизни дано, а кому-то много, понимаете? И если человек работает над своими чертами характера семейными, у меня семинар есть воспитание взаимоотношений в семье, там о семейных чертах характера, если он расширяет свои возможности. Так, ну не за счет другого уменьшилось? Нет, в целом все увеличивается. Если он расширяет что-то, ничто, ничего не уменьшается. Просто если действует истинное эго, человек бескорыстно действует, у него счастье в целом возрастает. Если действует ложное эго, жадность, хочу денег, значит у него будет за счет других сегментов. Допустим, человек говорит, я хочу срочно выиграть спортлото, он настолько сильно настроен там выиграть. И он может выиграть. Откуда деньги берутся? Из его благочестия. Если человек сильно говорит «хочу», то у него вот из других сегментов счастья все туда уходит. Понимаете? То есть, чем больше мы хотим, тем больше мы забираем из других. Счастье не бывает ниоткуда. Оно всегда откуда-то берется. Понимаете? А как узнать свою эту разметку? Да вы и так уже знаете. Вот сколько вы имеете сейчас денег, такая у вас разметка. Сколько счастья семейное имеете? Нет. Что? А как же говорят, бывает, князь, человек не тема, а не хочется верить, да? Хочется, чтобы все было хорошо. Хочется больше, чтобы было. Мы верим в чудо все. Мы думаем, что нам больше положено. На самом деле человек не должен так настраиваться. Он должен считать, что вот сколько у меня есть, столько у меня и будет всю жизнь. Но если я начну работать над собой, тогда все изменится. Когда человек настроен очень решительно поменять свою жизнь и работать над собой, тогда он побеждает судьбу. А если он верит, что когда-нибудь он вдруг из грязи в князи, то бывает один из 10 000 человек такое, бывает очень редко. В основном как идет, так идет жизнь. Скажите, вот вы несколько раз обмолвились с тем, что человек побеждает судьбу. Это означает, что у каждого судьба сразу заложена негативная, и он должен ее править? Или есть судьба все-таки счастливая? Ну, первое, что мы должны понять, что мы все помрем. Это, наверное, огорчает. Если мы все помрем, это значит, что судьба негативная, потому что умирать никто не хочет. Так? А что, человек может это исправить? этот человек не может исправить. Поэтому мы и говорим, если говорить о позитивности или негативности, то мы рождаемся, все время стареем. Мы никогда не молодеем. К старости все больше проблем возникает. Вот. Поэтому мы никогда не молодеем, мы все время стареем. Проблем с возрастом больше становится. Но у нас есть внутри такая сила, которая говорит, все будет лучше, чем сейчас. Мы постоянно думаем об этом. И в этом большая проблема. Мы должны понять, что не просто будет лучше, чем сейчас, а вот если ты будешь работать над собой, к старости человек приобретает мудрость. Мудрость – это сила, которая может сделать его счастливым. Но она может сделать вопреки судьбе. Понимаете, существует такой феномен, что когда, во-первых, время – это сила, которая все старит. Согласно аюрведе, время – это самая большая сила в этом мире. Ничего не может молодеть. Все, компьютер стареет, мы все стареем, все стареет. Земля стареет, стены стареют, все рушится. Само собой. Если помещение оставить на 10 лет, оно само развалится, ему не надо помогать. Вот, поэтому следует понять, что все стареет. Но у нас внутри есть сила, которая может нас сделать счастливыми. Это сила работы над собой, желание изменить свою судьбу. Когда время у ребенка, вот это вот из глубинной памяти ума, у ребенка время очень мало плохих событий выводит наружу. Поэтому, когда человек очень маленький, он чувствует себя очень хорошо, ему так хорошо жить, потому что изнутри планеты негативное влияние очень мало оказывают. Поэтому дети всем нравятся, потому что из них исходит только счастье, из них ничего плохого не выходит. И наоборот, старики мало кому нравятся, потому что из них только негативно исходит. Так вот, чем человек взрослее, тем больше в одну секунду энергии негатива исходит изнутри. И к старости ее исходит настолько много, что человек не может уже с ней справиться, его там горбит, у него болезни возникают, потому что он уже не может бороться с тем, что как много вот этой энергии негатива исходит изнутри. Но человек в старости приобретает мудрость. И эта мудрость дает ему возможность нейтрализовать всю эту энергию, оставаться счастливым. А ребенок, он не может, не знает, как это делать. Поэтому даже немножко негатива у ребенка может вызвать несчастье. А у пожилого человека мудрого, даже много негатива, идущего изнутри, дает ощущение счастья, потому что он способен работать над собой. Если поэтому, он приходит к этому в конце, да, жизни. Да, если не приходит, тогда, соответственно, и результат такой же будет несчастный. Ведь автоматически не происходит, что человек стареет и обретает мудрость. Не каждого же старого человека можно быть мудрым. Нет. Если он хочет быть мудрым, он ее обретает. Насколько он работает над собой, настолько он мудрым становится. Некоторые работают над собой, просто выделяя этому время. Некоторые работают над собой, допустим, беря ответственность за людей. Муж работает над собой, заботясь о жене, о детях. Жена работает над собой, заботясь о муже и жене. То есть автоматически мы работаем над собой, когда мы правильно ведем себя в обществе. Но есть еще определенные техники работы над собой, которые тоже нужны. И не всегда бывает так, что мы можем правильно себя повести. И поэтому мы должны уже исправлять ситуацию в уме, находясь на расстоянии. На самом деле формула такова. Всегда и везде будет так или иначе. Не иначе. Что? Человек может исправить ситуацию только на расстоянии. Только на расстоянии. Чем ближе он подходит к ситуации, выяснять отношения, тем больше он ее портит. Поэтому если наступил конфликт, подальше отойдите и начните желать счастья человеку. Побудьте без него недельку, не общайтесь с ним, и отношения улучшатся сами. Ситуация всегда на расстоянии только исправляется, она никогда не исправляется в непосредственном контакте. Это правило, которое все должны запомнить. Но если вы негативно увеличиваете мышление негативное о человеке, то ситуация сама по себе будет портиться. Поэтому надо как можно больше позитива, счастья давать человеку, с которым разрушены отношения. А это очень трудно сделать, потому что хочется-то о нем думать плохо. В этом проблема заключается. Какие еще вопросы? Вы на меня не обиделись? Что? Вы на меня не обиделись, что я там вас замучил? Человек должен относиться к самому себе. Ведь чтобы желать другому счастья, хороший вопрос. Нужно как бы в себе его носить, да? Дело в том, что вот эта вот идея, что я хороший, она не одобряется аюрведой. Луиза Хей, там, я хороший, я такой классный. не одобряется Аюрведа. Аюрведа одобряет другую идею, что я должен к себе относиться, что я могу исправить ситуацию. Чувство собственного достоинства настоящее означает, что я могу исправить. Я на самом деле я плохой, у меня есть много недостатков, но я могу исправиться. Вот это является правильным отношением к себе. Если человек думает, я хороший, он не замечает все недостатки, и он как мыльный пузырь раздувается, потом лоб. Я извиняюсь, что вас перебил. Какой у вас вопрос? Какие практические методы и способы управления своим настроением? Если у человека, как я понимаю, в зависимости от обстоятельств, настроение может быть, ну, скажем, не то, которое хотели бы видеть. Есть внешние способы, есть внутренние. Внешние способы означают, как ты, внешний вид кабинета, запах в кабинете, там используют какие-то ароматические масла, там палочки, там благовония различные. То есть разные способы есть, как улучшить атмосферу. Звук самый лучший способ. Музыка должна обязательно быть какая-то хорошая во время работы людей, когда люди работают. Это внешние способы, они дают хороший тонус. Вот нам на прием приходит, там музыка играет, настроение такое хорошее сразу. Атмосфера создается такая очень. Сейчас все в заявке магнитофоны в комнаты включают. Ну почему нет? Это хорошее вложение, между прочим. Это очень хорошее вложение. Только что радио не слушают рекламы. Сейчас это все дешево. Надо вот такие покупать штучки, вот такие с реверсом. Вот. И маленькие музыка, колоночки. Да, и маленькие колоночки не надо там. MP3 формат, маленькие колоночки очень много помещается, не надо магнитофон. И будет постоянно играть. Вот. Это создает атмосферу, понимаете, хорошую атмосферу создает очень. Есть еще внутренние способы тренировки, о которых я говорил. Есть молитва, допустим, есть настрои разные. Я желаю всем счастья там. Или я прошу прощения у этого человека. Человек много раз повторяет, причем лучше повторять не про себя, а вслух или шепотом, потому что звук, он имеет силу, влияние. Когда человек в уме повторяет, у него теряется картинка, понимаете? Когда он вслух повторяет, у него наоборот она создается все сильнее. Или шепотом. Повторять надо много раз, может быть минут 10 даст эффект. Понимаете? И надо очень настроенно повторять, не просто как автомат, я желаю сейчас. Вот. Здесь надо именно эмоцию передавать, эмоцию, пытаться понять, что такое счастье, настроиться на счастье, чтобы тебе музыка помогала там какая-то, такая счастливая и так далее. Человек настраивается эмоционально, он начинает влиять на ситуацию. Допустим, вы думаете о человеке, который вам не нравится. Я желаю счастья там Петру Петровичу, чтобы ему плохо было. У нас как бы идет назад, энергия назад. Я желаю счастья Петру Петровичу. Но он мне счастья не желает. И так далее. То есть через 10 минут уже вот эта вот эмоция, ответный удар вот этот, он пройдет. И появится ощущение, ну, что вроде можно желать ему счастья, полегче стало. Потом, когда перестал это делать, проходит, допустим, часа 2-3, раз смотришь, опять похуже. Потому что он-то думает, он-то накручивает. И опять, и так несколько раз пожелал, потом раз на нем вспоминаешь, уже легче вспоминать о нем. Хорошее впечатление уже. Это означает, поменялась картинка, понимаете, отношения меняются в лучшую сторону. А музыка какая должна быть, какая нравится, любая? Это целая наука музыка. Есть духовная музыка, есть музыка нравственная, есть безнравственная. Нравится, может, разная? Нет, какая картинка с фраером гребет. Ну, может быть. Такую не надо ставить. Потому если вы там, если вам хочется где-то в машине, ну послушайте, если нравится. А если в коллективе хотите, чтобы настроение было, надо ставить музыку нравственную какую-то, которая бы повышала сознание людей. Да. Еще какие вопросы? Ну что, тогда мы, наверное, поблагодарим Олега Геннадьевича. Он подарил нам 3 чудесных вечера. Речь шла о 2-3 лекциях. Вот. Даже сделал для нас по максимуму. Спасибо огромное. Я считаю, что цель всех этих мероприятий будет достигнута, что если хотя бы один человек задумается о том, что может изменить себя и может реально изменить свою ситуацию в жизни к лучшему. И, кстати, один человек есть такой уже. У нас... Это я, да? Я уже там... Нет, у нас девушка была бухгалтер в пятницу. Она к нам недавно пришла на работу, так вот в понедельник она не вышла. Она вернулась к мужу. Ну что она сказала? Она уехала из другого города в Москву, ушла с мужем. Послушала лекцию. Она сказала, я даже не знала, что я могу принять такую ситуацию. Я была настолько решительно настроена, но после лекции доктора я взглянула на себя с другой точки зрения. Пришла вернуться. Моя вообще, согласно Аюрведе, атмосфера в коллективе никогда сама не улучшается, никогда. Она всегда портится. Поэтому, согласно Аюрведе, всегда в каждом коллективе должны проходить периодически такие занятия. Они создают тепло в коллективе, они улучшают атмосферу, работоспособность людей сильно возрастает. И вы это можете в этом убедиться в последующем, когда вот вы работать будете, вы посмотрите, как поменялось отношение друг к другу там и так далее. Важно понять. Ладно, не буду вас больше содержать. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. Марина Олеговна, я вам бумажку отдам. Я вам платил. Здравствуйте. Здравствуйте.